20. В эту ночь в мои сны вторгается Вивиан. Она не похожа на галлюцинации моей юности. Я не думаю, что она вернулась, соткалась из эфира. Я будто вижу кино, старый нуарный фильм из тех, что отец смотрит по воскресеньям. В монохромной палитре Вивиан кажется резче, выразительнее. Сначала она бежит по лесу, как на моей картине. Потом стоит на пустынном острове и держит пару ножниц. Наконец она в каное, усиленно гребет по направлению к туману. Тот поглощает ее. Я просыпаюсь, сжимая браслет. По лагерю несется побудка. Удивительно, но я проспала всю ночь. Мои веки нерешительно трепещут в утреннем свете. Еще не успев как следует открыть глаза, я замечаю что-то у окна. Какая-то темная фигура. К горлу подступает ком. Он мешает мне дышать. В этот момент человек у окна убегает. Я не могу его разглядеть. Все, что я вижу, темная фигура, растворяющаяся вдали. Когда она, наконец, исчезает, я с трудом сглатываю. Я не хочу будить девочек. Я не хочу их пугать. Саша щурится на меня с верхней кровати. Я понимаю, что она не видела того, кто подглядывал. Она видит, что я сижу на кровати, бледная как смерть. «Мне приснился кошмар», — говорю я. «Я читала, что кошмары могут быть вызваны перееданием на ночь. Буду знать». Однако я уверена, что Вивиан мне снилась из-за дневника, а не из-за ужина. А человек у окна точно мне не приснился. Я его не придумала. Мне не показалось. Я не могу себя убедить в том, что это оптическая иллюзия, как в душевой. Выхода нет. У окна кто-то стоял. Я все еще чувствую чужой взгляд, призрачные очертания у самого окна. Мой пульс учащается, словно бы в ответ. Я не ошиблась. За мной подглядывали. Кто-то запустил воронов в коттедж. А сейчас кто-то смотрел, как я сплю. Я вздрагиваю от ужаса и омерзения. По спине бегут мурашки. Если бы я была одна, я бы закричала. Мне нужно выпустить напряжение, скопившееся внутри. Я сползаю с кровати и иду к двери. «Вы куда?» — шепчет Саша. «В душевую». Очередная ложь. Отговорка, чтобы ее успокоить. Я вся на взводе, меня трясет. Я выхожу на улицу, чтобы попробовать понять, кто за мной наблюдал. Но из коттеджей уже высыпали на улицу десятки вялых, только что проснувшихся девчонок. Завидев меня, они останавливаются и начинают на меня таращиться. Кто-то, склонив на бок голову от любопытства, кто-то с неподдельным удивлением. Вскоре к ним присоединяются еще несколько. Даже Кейси замирает на месте, а она явно собиралась выкурить первую за день сигарету. Она прижимает пальцы к губам. И тут до меня доходит. Они смотрят на что-то позади меня. Я медленно оборачиваюсь. Я не уверена, что хочу увидеть то, что ждет меня позади. Девчонки явно ошеломлены и напуганы. Так что меня наверняка не ожидает ничего хорошего. И все-таки я оборачиваюсь и смотрю на Кизил. На двери появились мазки краски. Красный, все еще влажный, стекающий вниз, словно ручейки крови. Большие и яркие буквы складываются в слово, которое вонзается между ребер, словно нож. «Лгунья». В столовой Френни снова обращается с речью ко всем тем, кто приехал в лагерь. Однако в этот раз говорит она совсем другим тоном. «Если вы думаете, что я недовольна, знайте, что это преуменьшение. Я потрясена и убита. Подобному вандализму не место в лагере Соловей. При обычных обстоятельствах виновник немедленно покинул бы лагерь. Но поскольку вы пробыли здесь всего несколько дней и, возможно, не до конца понимаете правила, я позволю виновнику остаться, если он признается прямо сейчас. Если такого не случится, но вас поймают, вам будет запрещено вернуться сюда. Если вы ответственны за случившееся, пожалуйста, признайтесь, попросите прощения, и мы забудем об этом инциденте». Стоит тишина, изредка прерываемая покашливанием и скрипом стульев. Никто не встает с места. Хотя я даже не надеюсь на это. Подростки скорее умрут, чем признают, что сделали что-то плохое. Но я-то знаю. Я смотрю на них от двери. Многие девочки склонили головы. Им всем стыдно. Остальные смотрят вперед невинно, как Кристал и Саша. Кажется, что злится только Миранда. Она осматривается и пытается вычислить виновного. Около стены стоят Лотти, Тео, Чет и Минди. Минди замечает мой взгляд и хмурится в ответ. Теперь я окончательно разрушила ее планы на идеальное лето. «Ну что же», — продолжает Френни через невыносимо долгую паузу. «Я очень разочарована. После завтрака вы все пойдете в коттеджи. Занятия на утро отменены. Мы будем разбираться». Она выходит из столовой. За ней следуют остальные обитатели особняка. Лотти трогает меня за плечо и произносит: «Эмма, пойдем с нами?» Я иду в соседнее здание ремесел и искусств. Лотти запирает дверь. Я встаю рядом с ней, чувствуя ужасное напряжение и желание бежать. Не из помещения, а из лагеря. Моя левая рука дрожит, не переставая, с тех пор, как я увидела надпись. Птички гремят на запястье. «Вот это история», — произносит Френни. «Эмма, ты знаешь, кто бы мог такое сделать?» «Очевидно, кто-то в этой комнате. Первая улика — сама надпись, которую в данный момент отмывают с двери. Я солгала всем этим людям, не считая Минди. Солгала насчет Тео и того, что он сделал. Никто не назвал меня лгуньей в лицо. Но не удивлюсь, если они так считают. Я даже винить их не могу. И тем не менее я чувствую, что это не они. Они пригласили меня сюда. И жалкий вандализм явно не инструмент из арсенала клана Харрис-Уайтов. Если бы они захотели от меня отделаться, они сказали бы это вслух». «Не знаю. Я думаю, не рассказать ли про человека у окна. Возможно, я стала параноиком, прочитав дневник Вивиан, но я не уверена, что хочу открывать кому-нибудь правду. Мне нужно разобраться в том, что происходит. Есть вариант, что мне вообще никто не поверит, пока у меня не будет достаточного количества доказательств. Я вообще поняла, что что-то не так, только выйдя из коттеджа». Френни поворачивается к младшему сыну. «Чет, ты проверил камеру?» «Ага», — он убирает волосы с глаз. «Пусто, и это очень плохо. Камера суперчувствительная, реагирует на малейшее движение». «Но там кто-то был», — отзываюсь я. «Дверь не сама себя раскрасила». «Камера работает», — спокойно произносит Френни, явно стараясь уравновесить мою растущую нервозность. «Да, либо что-то случилось, либо кто-то о ней позаботился. Наверное, залезть на лестницу и наклеить изоленту на сенсор движения не так уж и сложно». «А видеозаписи не останется?» — спрашивает Тео. Чет качает головой. «Не обязательно. Камера автоматически включается в 9 вечера и отключается в 6 утра. Кто-то мог вывести ее из строя до 9 и снять изоленту в 6. Френни смотрит на меня, и, несмотря на обстоятельства, я чувствую, что попалась в ловушку ее взгляда. «Эмма, ты рассказывала кому-нибудь про камеру?» «Нет, но это не значит, что никто о ней не знает. Если я ее заметила, другие тоже могли». «Давайте поговорим про краску», — предлагает Тео. «Если мы узнаем, откуда она, мы поймем, кто это сделал». «Эмма же художница», — оживляется Минди. «У нее есть доступ». «У меня доступ к маслу». Я сердито смотрю на нее. А на двери было что-то другое. Масло не стекает. Я думаю, это акриловая краска. Для чего ее используют? Я смотрю на центр комнаты, штаб-квартиру Кейси. Ящики и шкафчики, заполненные припасами. Для поделок. Я иду вокруг одного из столов и открываю шкафчик. Там стоят прозрачные банки. Все заполнены до краев, кроме одной. Это банка с красной краской. Рядом стоит мусорное ведро. Я заглядываю в него и нахожу на дне кисть. На щетинках до сих пор есть красные следы. Ну, понятно теперь, это не моя краска и не моя кисть. То есть кто-то залез сюда утром и взял краску, говорит Тео. На ночь дверь запирают, отвечает Лотти. Во всяком случае, должны. Может быть, тот, кто уходил последним вчера, забыл это сделать? Или у этого человека есть ключ, добавляет Чет. Лотти качает головой. Ключи у меня, Френни и Бена. Мы с Лотти такого бы не сделали. А Бен только приехал, когда обнаружили надпись. Получается, дверь оставили незапертой, говорит Тео. А может быть и нет, встревает Минди. Вчера во время обеда я поймала Эмму. Она шарила по чужим рабочим местам. Все смотрят на меня, и я таю под обжигающими взглядами. Я делаю шаг назад, натыкаюсь на пластиковый стул и падаю на него. Минди смотрит на меня с грустным выражением, как будто подобное обвинение очень ее расстроило. «Ты правда думаешь, что виновата я? Зачем мне портить собственную дверь? А зачем ты сделала все остальное?» Минди озвучивает эту мысль, но я почти уверена, что подобным вопросом задавались все, просто не вслух. Я вижу это в зеленых глазах Френни и в огоньке камеры у Кизила. У меня есть все причины полагать, что они меня простили, но это не значит, что они мне доверяют. Возможно, Тео составляет исключение. Эмма сказала, что не виновата, и я ей верю. Мы должны понять, зачем кому-то понадобилось так поступать. Я знаю ответ, но не могу произнести его вслух, точно так же, как они не могли меня обвинить. Но он пульсирует у меня в голове. У меня по-прежнему трясутся руки. Кто-то в лагере в курсе случившегося. Поэтому за мной подглядывали в душе. Поэтому в коттедж запустили трех воронов. Поэтому кто-то стоял у окна и сделал надпись на двери. Этот человек демонстрирует мне, что все знает. И речь не про Тео. Речь про то, что я сделала с девочками. Осознав это, я остаюсь сидеть на шатком стуле, даже когда все начинают расходиться. Тео смотрит на меня с явным волнением. Его щеки горят, и шрам выделяется на щеке ярким росчерком. «Ты в порядке?» «Нет». Я представляю, что Вивиан, Натали и Эллисон — пятна на моем холсте. Что я хочу закрыть их, спрятать. Я приехала сюда, потому что больше не могу. Я решила выяснить, что случилось, и очистить свою совесть. Но теперь я не представляю, как проведу здесь полтора месяца. Тот, кто следит за мной, продолжит это делать. Я боюсь, что птицы и надпись — это только начало. Ягодки последуют потом. Я хочу найти ответы. Но мне стоит поторопиться. Мне нужно выбраться отсюда. Хоть ненадолго. Куда ты хочешь поехать? Я вспоминаю про дневник Вивиан и номер книги. В город.